Часть вторая, в которой мы встречаемся с лесным народом, и добро противостоит силам зла. 20. Фей. Том бывал в той части леса, куда Дженнет сейчас вела его, но он никогда не видел ее такой. Цвет, запах, сама суть окружавших его растений казалась более живой, чем он помнил или мог вообразить себе. Цветы словно вибрировали от наполнявшей их внутренней энергии, а другие растения наливались какими-то неизвестными и невиданными соками. Их благоухание распространялось так сильно и отчетливо, что у него закружилась голова. Каждая травинка была наполнена своей жизнью, существуя сама по себе, но в то же время оставалась частью целого. Деревья, хоть и стояли почти неподвижно, излучали настолько осязаемые волны энергии, что напоминали ветер, слегка холодивший его кожу, и Том знал, что его организм поглощает эту энергию, обретая живительную силу. Даже животные, казалось, утратили робость, потому что кролик, лисица, лесные мыши все резвились и бегали вокруг него, не соблюдая никаких мер предосторожности. Даже барсук пробудился от своей дневной дремоты, чтобы посмотреть, как Дженнет проходит мимо его норы. А олени! Господи! Он даже не догадывался, что в лесах так много оленей. Целые семьи встречались им на пути. Самец впереди, за ним самка и оленята. Том был потрясен всем этим. Желто-коричневый совой на ветке дерева, добродушно наблюдавший за их прогулкой, молодым оленем, евшим ягоды с ладони Дженнет. Певчий дрозд и зяблик сели ей на плечи и, распевая свои песни, дергали ее за волосы. Казалось, что никто здесь никого не боялся, ни его, ни девушки, ни других животных. Птицы были повсюду, они пели или внезапно пикировали вниз, тревожа порхающих бабочек, дразня животных на земле, а затем взмывая высоко в небо, как будто празднуя прекрасный день. Они вдвоем углубились в лес, следуя тропинкой, которая казалась почти незаметной для глаз, пока Дженнет нежным, чуть хрипловатым голосом объясняла Тому все, что он хотел узнать о жизни фей. Она рассказывала о воздушных королевах и мистических чародейках, уверяя, что сама не принадлежит ни к одной из этих категорий, о крошечных духах, которые жили среди растений, в подлеске или под грибами, в дуплах деревьев, особенно старых дубов, в лугах, на склонах холмов. Она говорила о волшебных созданиях, злонамеренных, скрытных и проказливых, об эльфах и нимфах, о гномах и сельфидах, о домовых и обитателей почвы. Все они существовали в таинственном промежуточном мире, лежавшем вне человеческого восприятия.